в который перенеслись Лина с Химом. Все двери в жилые комнаты оказались заблокированы. «Как вскрывать будем?» – поинтересовалась девушка. «Код подбирать бесполезно, я пробовал. Так что, пойдем простым путем. Что там Эрзил говорил про твой меч? Танковую броню не вскроет, но с тем, что попроще, справится. Можно, конечно, мой кинжал использовать, но он заряд тратит». Лина кивнула и, дойдя до ближайшей кладовки, осмотрела дверь, нашла замок, прикинула, куда лучше рубить, и вернулась к запертой комнате. Взмах, черный клинок врубился в дверное полотно там, где должен быть ригель. Меч легко вошел в довольно мягкий и легкий металл. Панель сбоку от двери замигала красным, сигнализируя о неполадке, но дело было сделано. Егор толкнул переборку в бок, и та довольно легко ушла в стену. Тут же под потолком зажглась небольшая круглая лампа. «А вот и жители», — прокомментировал увиденное Раевский, входя внутрь. В углу за одной из кроватей, сжавшись в комок, лежали две мумии. Одежда выглядела вполне себе целой, никаких следов крови, да и запах смерти давно выветрился. Они что, просто легли, обнялись и умерли? Глядя на эту картинку, поинтересовалась Белова. Она уже привыкла к трупам, и даже видела тех, которые ходят, так что, сейчас в ее голосе было только любопытство. «Похоже на то», — ответил Раевский, присаживаясь рядом с телами. «Только я не понимаю, почему, так ли это важно?» — подала голос девушка, которая уже распахнула шкаф и принялась изучать висящие там вещи. Размер у барышни не мой, вообще была миниатюрная. Раевский усмехнулся, ее не пугали трупы, ее не интересовало, как умерли эти люди, ее расстроило то, что ей не подошли шмотки. А ведь совсем недавно, во всяком случае, для него, она не желала надевать ношенный камуфляж, который он обнаружил для нее в шкафу погибшей после катастрофы женщины. Человек, тварь такая, что ко всему привыкает. Хотя, если честно, ему тоже на это было плевать, но его беспокоило, что два взрослых человека легли на пол и умерли, и еще ему очень не хотелось повторить их судьбу. А если не понять, почему это произошло, то это может случиться и с ними. Ведь есть яды, которые убивают быстро и без особой боли. Егор осмотрел комнату, ни еды, ни воды, стол, две кровати, крохотная душевая, метр на метр, ему одному было бы там тесно. «А вот у мужика твой размер», — заявила Лина, все еще ковыряющаяся в шкафу. «Только рост подкачал, но может, все же куртка подойдет, а то ты в этой красно-белой майке выглядишь не очень. Давай глянем», — согласился Раевский. «Я же все это из баула с обносками достал, так что, если найдется что-то поприличней, с радостью сменю». И ведь нашлось. Штаны не подошли, короткие, как и ботинки, те были на два размера меньше, а вот майку и чистые трусы Раевский надел с радостью, и куртка защитного цвета села хорошо. Еще Егор обзавелся рюкзаком довольно приличных размеров. Попытались они оживить ноутбук, стоящий на столе, но тот был мертвым, и ни на какие действия не реагировал. «Ну что, пошли в следующую», — предложила Лина. «Давай», — согласился Раевский. Так, вскрывая комнату за комнатой, они прошли до конца весь коридор. В каждой комнате их ждала одна и та же картина, высохшие трупы, причем в некоторых комнатах погибли целые семьи. Несколько компов и планшетов удалось запустить, но все были запаролены. К сожалению, с помощью меча они, в отличие от дверей, не открывались. «Тебе не кажется все это странным?» – спросила Лина. «Странным?» – удивился Егор. «Я вообще ни хрена не понимаю, ни одной посмертной записки. Ладно, допустим, некоторые умерли во сне, поскольку трупы лежат в разобранных кроватях, но другие погибли либо за столами, либо в душевых, или просто сидя на полу, никто даже гвоздем ничего не нацарапал, словно им всем было по хрену, что они умирают. Может, быстродействующий яд?» – предположила девушка. «Безболезненный, слабость, сонливость, они могли даже не понять, что что-то происходит. Но почему все в комнатах? С этим как раз проще всего. Администрация или их служба безопасности приказали всем разойтись, все и разошлись». «Логично», — согласилась девушка, которая рылась в очередном шкафу. «О, наконец-то кроссовки нормальные, моего размера», — радостно воскликнула она и принялась переобуваться. Егор, который уже приоделся и даже кое-что в рюкзак про запас отправил, окинул взглядом очередную композицию, посвященную смерти. Мать и ребенок умерли в кровати в обнимку, мальчишка так и сжимал в маленькой ладошке игрушечную машинку. Отец окочурился за столом, он работал с какими-то бумагами, но они пришли в негодность. Только на маленьком клочке были записаны какие-то формулы. Лина, не брезгуя, стянула с пальца мужчины обручальное кольцо. Вообще у жителей было не так много ювелирки, и в основном она была низкопробной, как говорил Егор, фуфло самоварное. «Будем все коридоры осматривать или ну его», — поинтересовалась девушка, убирая трофей в сундучок на поясе. «Пошли дальше», — решил Егор. «Возможно, у нас не так много времени. Да, здесь пусто, но мы не нашли ни крошки еды, кроме каменной шоколадки, срок годности которой вышел давным-давно. Нужно осмотреть остальной бункер, а дальше уже думать, что делать. Меня не оставляет предчувствие, что на поверхности нас ждут большие неприятности. Знаешь, девушка уселась на пустую кровать, а я никуда не хочу идти. Пошло все это нахрен. Миры эти, опасности, которые они несут, я жить хочу, с тобой или без тебя, но жить. У меня в том мире жизнь была, работа, дом, люди, которые стали мне друзьями. Что, блин, хорошего в этих мирах? Я ведь ни одного приличного не видела, остров не считается, и то нас оттуда выгнали. Когда это кончится? Нам что, эти ключи вечно собирать? Сколько их у тебя? А сколько еще нужно найти? Меня блевать тянет от всего этого. Егор вздохнул, сел рядом и просто взял девушку за руку. Сказать ему было нечего, Лина была права. С одной стороны вроде неплохо, мотаться по мирам, интересно, не скучно, но это стало уже приедаться. Они все одинаковые, все с проблемами, ни одного нормального, остров не в счет. «Я не знаю», — ответил он. «Чего не знаешь?» Вскочив и уставившись на Раевского, взорвалась Белова. «Чего ты не знаешь?» «Ничего не знаю», — устало ответил Каскад. «Я не знаю, сколько кусков ключей нам нужно собрать, не знаю, когда кончатся эти миры, не знаю, выживем ли мы, не знаю, что нас ждет за дверью, не знаю, как тебя подбодрить. Я ни хрена не знаю, Лин». Девушка вздохнула и положила руки ему на голову, перебирая волосы, а Егор в свою очередь, закрыв глаза, уткнулся в живот девушки и обнял ее за бедра. Одежда Беловой пахла затхлостью, сыростью, словно лежала всю зиму на неотапливаемой даче. Но здесь она вся была такая. «Пошли со мной», — неожиданно твердо потребовала она, ухватив его за руку и потянув к выходу. «В двух комнатах отсюда есть пустая, без трупов. Кровати тут, конечно, жуткие, узкие, но как-нибудь развернемся. Я слишком долго тебя ждала, чтобы затягивать. Да и напряг надо сбросить, а то взорвусь». Егор улыбнулся и, прихватив рюкзак, пошел следом за девушкой. Для него ведь не было этого года. Он был с ней всего два дня назад в одной из ночлежек башен. Хим тактично остался в коридоре, улегшись прямо на пол. Егор же, переступив порог незанятой мертвецами комнаты, выпустил из рук лямки рюкзака, и тот тяжело стукнулся об пол. Он сделал шаг, быстрый, резкий, и рывком стянул с Лины куртку. «А во!» — только и произнесла девушка. Потом ее руки обвили шею Раевского, и она впилась в его губы долгим поцелуем, и оторвалась только, когда ей не стало хватать воздуха. «Давай сделаем это жестко», отпрянув и взглянув ему в глаза, тяжело дыша, произнесла девушка. «Я слишком долго тебя ждала. Хочешь жестко, будет жестко». И он рванул футболку так, что та затрещала и расползлась. Та же судьба настигла и лифчик. К счастью, девушка нагребла себе запасной одежды, и потеря этих вещей не грозила ей остаться голой. Правда, из джинсов она предпочла выбраться сама, а вот трусикам не повезло. Затрещала ткань, и все, нет больше черного кружевного комплекта. Раевский кинул свою куртку на стол и, подхватив ее за бедра, усадил на стол. Одного взгляда на кровать хватило, чтобы понять, комфортно заниматься сексом на ней не выйдет. А вот железный стол вполне для этого годился, а толстая хлопковая куртка защитного цвета не дала Лине застудить ее прекрасную попу. Лина распустила ремень, вжикнула молния, и штаны рухнули вниз. Она обняла Раевского ногами за бедра. «Ну, давай, Егор, покажи, как ты по мне соскучился», прошептала девушка. И Егор доказал, и не один раз. Лина тоже не сдерживалась, кричала в голос. В общем, они здорово провели час. Раевский рухнул на кровать, ноги его держали с трудом, хотелось курить, но в этом бункере он не нашел ни грамма табака, а все его запасы остались на перекрестке в башнях посреди океана. А трубка, что была в верхнем кармане комбеза, исчезла. «Глупо спрашивать у тебя про курево?» «Глупо», — отозвалась Лина. «Я все свои выкурила за пару месяцев, как не экономила, но пачка была не бесконечной». Она спрыгнула на пол, сунула ноги в кроссовки, вытащила из рюкзака бутылку с водой и отправилась в крохотную ванную комнату. Егор же, проводив ее взглядом, прикрыл глаза, захотелось спать, вот только пока что спать было нельзя. «Готов?» – спросила Лина, выходя из душевой, полностью одетая, с ножными за спиной. Егор кивнул и подхватил рюкзак. «Давай, нужно закончить обследование бункера, и хорошо бы разобраться в том, что происходит на поверхности». «Хорошо», – легко согласилась девушка и первой покинула комнату. Большая дверь, ведущая с жилого уровня, открылась без каких-либо вопросов. За ней оказалась широкая лестница, поднявшая их примерно метров на 10-15 выше. Открыв очередную дверь, Раевский присвистнул. Приличных размеров холл с десятком диванов и мониторами под потолком был грязным, все стены и пол в бурых пятнах и брызгах, повсюду валялись гильзы, какие-то личные вещи и одинокий ботинок. Под потолком нечто, напоминающее купольную камеру, только кто-то по ней хорошо пострелял, так что, полусфера, сделанная из темного пластика, была вся в дырах. Трупы, похоже, уволокли вон в ту дверь, ткнула Лина пальцем направо, над которой написано «научный сектор». «Ну, для этого не нужно быть следопытом», хмыкнув, согласился Егор, учитывая кровавый след, словно туда волокли нечто, размазывающее кровь. «Заглянем», предложила девушка. «Зачем?» – поинтересовался Егор. «Посмотреть на десяток людей, которых застрелили и сволокли в одну из лабораторий. Мне не интересно. Хим, как думаешь, тот, кто это сделал, еще тут?» «Нет, странник», – мысленно отозвался Химерик. «Тут на полу пыль лежит, и уже давно в ней ни одного следа». Егор нагнулся и поднял потемневшую от времени гильзу. 9.30, никогда подобных не видел и даже не слышал. Но он похож на нечто среднее между пистолетным и автоматным, скорее всего, шмаляли тут из пистолет-пулемета. Егор кинул гильзу обратно на пол и посмотрел на вторую дверь, над ней была надпись «Арсенал», «Технические службы», «Гараж», «Склады запчастей». Егор развернулся к небольшой лесенке, что вела в административную часть бункера. «Пожалуй, если есть ответы, то они там. Пошли, посмотрим, что там такое», направляясь к ней, предложил Егор. Лина и Хим двинулись следом. Дверь заблокирована, неожиданно раздался приятный женский голос из динамика, расположенного на панели доступа. Стоило Егору взяться за ручку двери. Возможности для полноценного сканирования отсутствуют. Генетический код не совпадает ни с одним из тех, что находится в базе. Невозможно подтвердить полномочия на доступ. А вот и местные, похоже, выдала Лина. «Каскад, что делать будем? Уговаривать или просто прорубимся через дверь? Она, конечно, выглядит понадежнее местных комнатных железок, но, думаю, я быстро справлюсь». Егор посмотрел на панель доступа, сканер отпечатка пальцев, камера, сенсорная панель для ввода кода и кнопка вызова. Ее-то Егор и нажал. «Слушаю», — выдал тот же голос, что отказал ему в доступе. «Есть ли на объекте живые люди, которые могут разрешить доступ в административную часть?» «Нет», — последовал немедленный ответ. «Последний человек погиб 12 лет назад. Функционирование объекта наследия проходит в автоматическом режиме. С кем я говорю? Я — ограниченный интеллект. Так может, пустишь, если других живых нет, доступ к управлению объекту нам не требуется, только информация. Директива 3 запрещает посторонним доступ на административный уровень». «Тупик», — выдал Егор и посмотрел на Лину. «Не хотят пускать, сами войдем». Девушка кивнула и, обнажив меч, нанесла первый удар по двери. «Вторжение», — заголосил ограниченный интеллект. «Это запрещено директивой. Я буду вынуждена известить службу безопасности объекта наследия». «Извести», — согласился Егор. «А проще дай гостевой доступ и расскажи, что произошло с объектом. Почему все мертвы? Но больше всего нас интересует, что творится на поверхности». С минуту ничего не происходило, и Лина, нанеся еще 3 удара, наконец, смогла пробить дверь насквозь. Следуя директиве 6, в случае критической ситуации, такой, как гибель персонала, ограниченный доступ может быть предоставлен людям, которые придут на объект извне. Доступ разрешен. Красный цвет на панели сменился зеленым, и дверь медленно уехала в стену, открыв короткий коридор и спуск вниз. На полу под слоем пыли появилась светящаяся дорожка. «Следуйте по указателю», — выдал ограниченный интеллект и замолчал. «Неплохо вышло», — прокомментировала Белова. «Не думала, что тебе удастся уболтать». «Я старался», — улыбнулся Раевский и первым приступил порог. Далеко идти не пришлось, спуск вниз был плавным. Еще одна дверь, которая распахнулась перед ними, перекресток, пост охраны по центру, выглядел он как стойка ресепшена, много крови, и снова следы волочения. Кто людей порешил? Поинтересовался Егор у ограниченного интеллекта, решив, что тот его прекрасно слышит. Информация отсутствует, отозвалась невидимая хозяйка бункера. В момент, когда это происходило, я была отключена, вся система наблюдения заблокирована, а когда смогла снять блокировку, внутри не осталось ни одного живого человека. Но предполагаю, что это был начальник службы безопасности Эдвард Штоль, он принудительно активировал механизм санации. Поскольку все емкости с отравляющим веществом пусты, а доступ помимо меня был только у него. И как долго ты была отключена? В свою очередь спросила Лина. 3 года, 6 месяцев, 12 дней. Светящийся указатель привел их в небольшой полукруглый зал, с монитором во всю стену. Перед ним 5 удобных кресел, похожих на дорогущие массажные, хотя больше, наверное, что-то вроде геймерских станций. Раевскому попадались такие в рекламе и стоили они чуть меньше хорошей машины. Одно из них было занято, в нем полулежала очередная мумия, рядом с которой был пистолет-пулемет незнакомой Егору конструкции, прямо под рукой осколки какого-то стакана и пузырек с таблетками. А еще операторская была капитально засрана, и последний обитатель бункера занимался этим явно не один месяц. Грубо вскрытые обыкновенным ножом консервные банки, пластиковые пакеты, завязанные в узел, складированные в углу, пустые упаковки ИРПов, бутылки из-под спиртного и воды, бумаги. Хорошо, что прошло много лет, прокомментировал эту помойку Раевский, иначе мы бы от смрада дышать не смогли, он жил тут не меньше года. Неожиданно в центре зала возникла довольно качественная голограмма молодой женщины с короткими волосами. Лина от неожиданности цапнула рукоять меча, но поняв, что ей ничего не угрожает, выдохнула. «Я Сои, самостоятельный ограниченный интеллект», раздалось из динамика. «Голограмму создали по образу жены моего разработчика». «Понятно», кивнул Раевский. «Я Егор, она Лина, а это Хим. Как вы оказались тут?» Поинтересовался местный И. «На поверхности давно не осталось ничего живого, ни флоры, ни фауны, планета превратилась в кусок шлака. Пока были дроны, обитатели наследия вели разведку, но все они были потеряны, и я не фиксировала открытие ни одного выхода из убежища». «Проездом», — усмехнулся Раевский, сбрасывая на пол гору мусора и усаживаясь в одно из кресел. «И нам нужно на поверхность. Вы умрете там», — повернувшись к нему, произнесла голограмма. «Там только призраки, они убьют вас, как только иссякнет защита. Нам недалеко, 70 километров. Что за призраки, что за защита? Кстати, тут нигде сигарет нет, склады пусты», — ответила Сои, — «еды не осталось, а сигареты кончились, когда бункер был полон жизни. Скорее всего, Эдвард Штоль поэтому и провел санацию бункера, еще немного, и наступил бы голод. По моим расчетам, еды оставалось на несколько недель при урезании рационов на месяц. Это неминуемо породило бы голодный бунт, с которым небольшая по численности служба безопасности бы не справилась. То, что еды нет, это очень плохо», прокомментировал услышанное Егор. «Точно ничего не осталось, что ли?» Она указала на труп, питался остатками, и когда они кончились, покончил с собой. «Думаю, он выгреб все, что было на складе, и удалось найти в комнатах персонала». Егор припомнил, что во многих комнатах им на глаза попадались следы обыска. «А на поверхности можно найти еду?» — спросила Лина, устроившаяся на соседнем кресле. «Из бункера уходили команды сборщиков, но они приносили немного, чаще гибли, чем что-то добывали, а это было 18 лет назад, когда катастрофа только что произошла. Последняя вылазка проведена за неделю до моего отключения, 5-й год от катастрофы, команда погибла через несколько часов. Наверное, именно поэтому Штоль решился на санацию, не видя другого выхода. Объект наследия – последняя надежда человечества на возрождение. Под нами есть еще 11 уровней, где из биологического материала в спецкапсулах можно вырастить людей. Но те, кто проектировал бункер, не представляли, что наверху не уцелеет ничего живого, и запас еды рано или поздно закончится. «А все хреново», — заметила Лина, лицо которой мрачнело с каждой минутой рассказа. «Каскад, без еды мы ослабнем и не сможем добраться до точки. У нас очень мало времени». «Я тоже так думаю», — согласился Раевский. Он посмотрел на голограмму. «Ну, а теперь расскажи мне, что произошло на поверхности?» Что за призраки? Можно ли их отогнать или убить? Работает ли техника? Катастрофа произошла из-за сбоя спутников связи. Начало вещать Сои. Никто не знает точно, что послужило причиной. Но факт есть факт. Большинство людей, обладающих мозговыми имплантатами связи и виртуальной реальности, погибли мгновенно. Часть людей, вроде служащих корпораций, находилась в зданиях повышенной секретности, где блокировали все внешние сигналы. Это и спасло тех, кто впоследствии заселил этот бункер. Имплантаты были удалены, но это не играло уже никакой роли. Случилось, непредвиденная массовая гибель людей породила призраков. Они убивали живого человека одним прикосновением и поглощали энергию мира, убивая его. Растения, животные гибли. Через 2 года в пределах зоны наблюдения не осталось ничего живого, только камень и высохшая земля. Как там передвигались сборщики? Задал Егор вопрос, который интересовал его гораздо больше, чем все остальное. Пожалуй, более насущным было только то, где взять еды. Было выяснено, что стабильное электрическое поле не дает призракам приблизиться к человеку больше, чем на пару шагов. В мастерских бункера разработали соответствующее снаряжение. Также были переделаны несколько автомобилей. «Почему призраки не проникли на объект?» – спросила Лина, опередив Егора буквально на несколько секунд. «Железо, сталь». Тут же последовал ответ Сои. «Это единственное, что блокирует призраков, кроме электрического поля. Их можно увидеть?» – поинтересовался Егор. «Да, призраки – энергетические сгустки голубоватого света в виде человеческих фигур. Те, что сильнее, имеют ярко выраженные черты лица. Сборщики несколько раз видели, как один из призраков поглощал другого. Это давало надежду, что они изведут друг друга. Но никто не дожил, чтобы это проверить. Каскад, а может быть еще хуже?» С усмешкой бросила Лина. «Может», — ответил Раевский с печалью в голосе. «Ты помнишь, что ключ блокирует обычно любую технику в определенном радиусе, а значит, мы станем беззащитными. Если призраки могут существовать в пятне, то нам не дойти». «Блин», — тяжело вздохнула девушка, «ну как же хорошо было в предыдущем моем мире, подумаешь, инквизиторы». «Да уж, пожалуй, это самый неприятный мир из всех, что я видел», — согласился Егор. «Но делать нечего, надо идти». «Не торопись», — попросила Лина. «Мне нужно зарядить амулет-накопитель, сам он будет долго энергией напитываться, и если мы хотим дойти, нужно залить его под пробку». «Что тебе для этого понадобится?» — заинтересованно спросил Егор. Его очень радовали возросшие способности его спутницы. «Ничего сложного, мел, пустая комната и 4 стихии, огонь, вода, земля и воздух. Но самое плохое, что мне нужны минимум сутки. А я думал, хуже, чем есть, уже не будет», — вздохнул Егор. «Тогда начнем. Сои, есть тут пустая комнатка, где можно костерок разжечь». Глава 16. Егор еще раз обошел машину. Это был внушительный внедорожник на безвоздушных колесах в половину его роста, кабина рассчитана на 4, плюс приличный багажник, в который без проблем можно запихать пару тонн груза. Там же была смонтирована установка для генерации электрического поля. Первым делом он забрался под капот, вроде все в порядке, движок был вылизан до зеркального блеска, ни пятнышка грязи. Раевский спрыгнул и пошел к водительской двери. «Ну, помолясь», — произнес Егор, забравшись в кабину. Первым, что его обрадовало, был электродвигатель и заряд батареи на 30%. После более 10 лет простая тачка на бензине могла тупо не завестись. А тут и колеса целы, и батарея заряд удержала. Он вдавил пальцем кнопку запуска, и двигатель едва слышно зажужжал. «Отлично, странник, у нас есть транспорт», — обрадовался сидящий возле дверцы Хим. «Погоди радоваться», — остудил его Раевский. «То, что он завелся, еще не значит, что он может ездить». И снова повезло, внедорожник тронулся с места. Сделав 3 круга и убедившись, что он может управиться с машиной, Егор выбрался наружу и подключил батарею к станции зарядки. Каскад устало потер глаза. Сой оказалась права, никакой еды в бункере не осталось. 300-граммовый кусок копченого мяса решили оставить на самый крайний случай. Что ж, одной проблемой меньше. 70 километров по нормальной дороге, это меньше часа, вот только сомнительно, что дорога будет нормальной, а во-вторых, чтобы поле эффективно блокировало призраков, скорость должна была не превышать 7 километров в час. Сбивать их, конечно, можно, но если их плотность будет слишком большой, то генератор может просто перегореть. Так что, им предстояла долгая и трудная дорога. Разобравшись с машиной, Егор отправился в арсенал, где хранилось оружие и снаряжение, как для боя, так и того, что было создано для поисковых команд. Соя открыла ему туда доступ. По какой-то причине она решила помочь двум странникам, показала карту местности, и Раевский, хоть и с трудом, но нашел городок, куда им нужно попасть. По данным Сои, там располагался экспериментальный институт космической связи. Получив эту информацию, Егор и Лина переглянулись. Неужели ключ оказался виновен в гибели целого мира? И ведь подобное вполне возможно. Один такой погубил космическую станцию, там он подчинил искусственный интеллект, который в результате поднял против людей роботов. Тут могло случиться нечто похожее, только тут он действовал более эффективно, захватив сразу спутники. Егор переступил порог арсенала и огляделся. В отличие от всех остальных помещений, здесь был образцовый порядок. Пистолеты-пулеметы стояли в пирамиде, под ними в ячейках лежали неснаряженные магазины, еще ниже хранились коробки с патронами. Рядом стеллаж для пистолетов, еще дальше ящики с дымовыми, газовыми и светозвуковыми гранатами, шлемы и обмундирование, ботинки. Егор тут же переоделся, отобрал себе разгрузку, выбрал шлем с прозрачным забралом. За следующий час он привел в порядок два ПП, пару пистолетов, набил магазины. Пусть против призраков не канает, но черт знает, куда их занесет, если они смогут добраться до ключа. Затем настал черед оборудования, которое создали для поисковиков. Защита от призраков была изготовлена из какой-то плотной синтетической материи, выполненной в виде куртки, из которой, словно из зимней резины, торчали 2-сантиметровые штыри. За спиной на пояснице расположена аккумуляторная батарея. Вторая часть костюма – штаны, сделанные по идентичной схеме. Далее шли ботинки и шлем. Как только человек надевал этот защитный комплект и активировал энергетическое поле, отдельные элементы словно соединялись друг с другом невидимыми каналами, и человек оказывался полностью окружен непреодолимым для призраков энергетическим барьером. Одно плохо – поле прикрывало только непосредственно человека и его одежду, никакого силового пузыря, метр на метр. Для того, чтобы отгонять призраков, местные разработали полутораметровые жезлы-разрядники. Назвать их легкими, язык не поворачивался. Сами палки из какого-то легкого материала, вроде пластика, абсолютно не проводящего электричество, а вот на концах были расположены специальные разрядники, вот они существенно прибавляли вес. Но самым хреновым было то, что батарея костюма хватало всего на 40 минут, дальше она просто разряжалась в ноль. И сменить ее можно только в транспорте с помощью специального инструмента, который одновременно выворачивал все 4 крепления, такое на ходу не проделать, как ни пытайся. Кроме того, серьезную роль играла интенсивность контакта с призраками, чем чаще те касались поля, тем быстрее проседала батарея. Энергетические посохи жили подольше, при активном использовании часа-полтора, но имели огромный минус, батарея замене не подлежала, только зарядка. Егор проверил все элементы питания и подсоединил их к сети, заполняя под пробку. Здесь, в бункере, это проделать гораздо проще. Также он поставил заряжаться еще по паре запасных, хотя и сомневался, что у них с Линой будет возможность их сменить. «Хим», — позвал он, — «а что с тобой делать будем?» «А со мной все просто», — мысленно отозвался друг, — «я взлечу». «Насколько я понял, призраки только на земле, в воздухе их ни разу не видели». «Вариант», — согласился Раевский. «А то я уже хотел на тебя что-то вроде жилета изготавливать. Но надо все же уточнить у местного и, нет ли летающих». Закончив с оружием и снаряжением, Егор с Химом отправились обратно в операционный зал. «Сои», — обратился Каскад к голограмме, — «ты когда-нибудь слышала, чтобы призраки летали?» «Нет, Егор», — тут же ответила виртуальная проекция. Несколько раз фиксировалось поднятие в воздух на высоту до 1,5 метра. Поэтому у машины такой высокий клиренс, так призракам тяжелее забраться в салон. Но что вам толку с того, что они не летают? В бункере отсутствуют какие-либо аппараты, способные подняться в воздух, даже дроны. Это верно. Хотя я и не умею управлять самолетом. Хотел научиться, да руки не дошли. Но не бери в голову, просто ты меня очень порадовал этой информацией. Егор взял бутылку с водой и выпил половину. «Ладно, все вроде подготовлено, теперь можно и отдохнуть». Он устроился поудобнее в кресле и прикрыл глаза. Лина была занята, и в ближайшее время не освободится, ей нужно напитать этот амулет, который она притащила из своего прошлого мира. Жаль, что ей нужно контролировать процесс. Отдых девушке бы не помешал. Егор проснулся от того, что захотелось жрать. Желудок заурчал, да так, что разбудил Раевского. Вздохнув, он взял бутылку воды и допил остатки. «Долго я спал?» – поинтересовался он у голограммы, которая так и стояла в центре зала. «9 часов», – последовал незамедлительный ответ. Егор выбрался из кресла и направился в местный туалет. Да, вода там была мутноватая для питья, но вполне пригодная для того, чтобы умыться. У него даже зубная щетка и тюбик с пастой имелись. «Мне бы поспать», – заявила Лина. Проходя в зал, вымоталась страшно, но артефактный накопитель заряжен. «В машине поспишь», — поднимаясь с кресла, обрадованно заявил Егор. «Я хорошо отдохнул и поведу, а ты дремли. Она защищена от призраков, пока работает излучатель, ни один к ней не сунется. Так что, хватай свой рюкзак, и потопали, нужно обрядить тебя в защиту, и пора в путь, нам ехать медленно и долго». «Как же я устала от всего этого», — вздохнула девушка, хватая свой рюкзак, лежащий на соседнем кресле. «Каждый мир хуже предыдущего. Когда это кончится, Егор? Либо, когда мы соберем ключ», закидывая себе за спину рюкзак с их имуществом, ответил Егор. «Либо, когда умрем. А ты не мог сказать что-то ободряющее? Ты же видишь, как я задолбалась». Раевский виновато развел руками. «Не силен я в мотивационных речах. Прощай, Сои», обратился он к Ли. «Спасибо, что помогла, без тебя было бы куда сложнее». Лина посмотрела на голограмму и, подняв руку, произнесла единственное слово. «Прощай, прощайте, путешественники по мирам», раздался из невидимого динамика женский голос. «Удачи вам, дойдите до цели». Егор, выходя, бросил взгляд на голубоватую полупрозрачную фигурку. Она стояла одиноко в центре засранного зала, подняв руку. В груди защемило, но он ничего не мог сделать для этой программы. «И как я буду в этом спать?» Натянув на себя защитное снаряжение, спросила Лина, разглядывая себя в единственное ростовое зеркало. «Поверь мне, если ты вымоталась, то уснешь, как миленькая. Ты все поняла, как включать, как отключать энергетическое поле». «Да, тут не нужно быть гением», усмехнулась Белова, указав на ремень, в пряжку которого вделана кнопка. Откинув предохранительную крышку, нажать кнопку, закрыть крышку. С жезлом тоже все ясно. «Хорошо», — подвел итог Егор и закинул на плечо баул с пистолет-пулеметами. «Тогда пошли, все остальное уже в машине, запасные жезлы, батарея и вода». Затарился под пробку. Раевский оказался прав. Лина вырубилась, едва устроилась в мягком кресле справа от водителя. Он перегнулся, дернул рычажок, раскладывая сиденье, превращая его в кровать. Девушка даже глаз не открыла. Только что-то неразборчиво проворчало, не просыпаясь. «Ну, с Богом», – пробормотал Каскад, бросив взгляд на заднее сиденье, где для экономии места в облике крысы устроился Хим.